Глава пятая. Мамаша, огромный паук и буббур. Они свернули на горный серпантин и, ориентируясь по указателям, отыскали дорогу к хрустальному храму. «Вопрос в том, говорит ли Эванс Уайт правду», — заметил Харри. Эндрю свернул, уступая дорогу трактору. «Харри, позволь поделиться с тобой опытом. Более 20 лет я разговариваю с людьми, у которых самые разные мотивы, чтобы лгать мне или говорить правду. С виновными и невиновными, убийцами и карманниками, с невротиками и флегматиками, с голубоглазыми младенцами и очерствевшими мерзавцами, с социопатами, психопатами, филантропами». Эндрю попытался найти еще несколько примеров. «Point taken, Эндрю». «Я понял, Эндрю». «Черными и белыми. Все они сидели и рассказывали мне свои истории с единственной целью, чтобы им поверили. И знаешь, к какому выводу я пришел?» «Что невозможно определить, когда врут, а когда нет». «В точку, Харри!» — воскликнул Эндрю. «В классических детективах любой уважающий себя сыщик с точностью определяет, когда человек лжет. Чушь! Человеческая природа — лес дремучий, который никогда не узнаешь до конца. Даже мать не знает сокровенных тайн своего ребенка». Машина остановилась перед буйным зеленым садом с фонтаном, цветочными клумбами и экзотическими деревьями, между которыми петляла узкая гравиева дорожка. За садом возвышалось большое здание. Судя по всему, это и был хрустальный храм, который они с шерифом Нимбина так долго искали на карте. О прибытии гостей возвестил колокольчик над дверью. В магазине было много народу. По всей видимости, это место пользовалось популярностью. К полицейским подошла худощавая, обаятельная женщина и с таким энтузиазмом их приветствовала, будто ей несколько месяцев не с кем было словом перекинуться. «Вы у нас впервые?» — спросила она. Как будто ее хрустальная лавка стала для посетителей местом регулярных паломничеств. Хотя, как знать, может, так оно и было. «О, как я вам завидую!» — сказала она, услышав ответ. «Вам еще только предстоит познакомиться с хрустальным храмом». Стоящая рядом женщина застонала от восторга. «Проходите сюда. Направо — наше великолепное вегетарианское кафе, в котором вам подадут самые удивительные блюда. После просим хрустально-каменный чертог. That's where that real action is. Now, go, go!» Она на прощание помахала им рукой. После такого предисловия велико же было их разочарование, когда выяснилось, что кафе, в сущности, самое обычное. Там подавали кофе, чай, бутерброды и салаты с йогуртом. В так называемом хрустально-каменном чертоге в замысловатом освещении красовались сверкающие куски хрусталя, фигурки Будды в позе лотоса, зеленые и синие кварцы и просто булыжники. Комнату наполняли тонкий аромат благовоний, переливы свирели и журчание воды. Бутик показался Харри весьма милым, но несколько простоватым, и дух от него никоим образом не захватывало. «Разве что от цен». «Хе-хе», — усмехнулся Эндрю, изучив пару ценников. «Гениальная женщина». Он кивнул в сторону посетителей. «По большей части люди средних лет с несредними доходами. Дети цветов выросли, и доходы их выросли вместе с ними. Но душой они все еще где-то в астрале». Они вернулись в первую комнату. Встретившая их женщина по-прежнему обаятельно улыбалась. Она взяла Харри за руку и прижала к его ладони сине-зеленый камень. «Вы козерог, верно? Положите этот камень под подушку, он очистит вашу комнату от любых видов негативной энергии. Вообще-то он стоит $60, но, понимая, насколько он вам необходим, я отдаю его за 50». Она повернулась к Эндрю. «А вы, наверное, лев». «Нет, мэм, я полицейский». Он быстро показал ей значок. Женщина побледнела и испуганно посмотрела на него. «Какой кошмар! Надеюсь, я не сделала ничего дурного?» «На моей памяти нет, мэм. «Полагаю, вы Маргарет Доусон, ранее Уайт. Если да, могли бы мы переговорить с вами в отдельной комнате?» Маргарет Доусон быстро собралась с мыслями и, приказав одной из своих служащих подменить ее за кассой, отвела Харри и Эндрю в сад, где они уселись за белый деревянный столик. Между деревьями Харри увидел сетку, которую поначалу принял за невод, но при ближайшем рассмотрении она оказалась огромной паутиной. «Кажется, будет дождь», — сказала миссис Доусон, потирая руки. Эндрю кашлянул. Она прикусила нижнюю губу. «Извините, констебль, я так волнуюсь. Все в порядке, мэм?» «Ну и сеточка у вас. Ах, это...» «Это сетка Билли, нашего паука-птицееда. Лежит сейчас, наверное, где-нибудь и спит». Харри поежился и поджал ноги. «Птицеед? Вы хотите сказать, что он ест птиц?» Эндрю улыбнулся. «Харри из Норвегии, там такие большие пауки диковинка. Но я могу вас утешить. Большие не опасны», — сказала Маргарет Доусон. «А вот малюсенький проказник, которого мы называем Редбэк, красная спина, разновидность каракурта, ядовит, но он предпочитает города, где можно, так сказать, затеряться в толпе, в темных подвалах и сырых углах. Кажется, я таких знаю», — заметил Эндрю. «Но вернемся к делу, мэм. Это касается вашего сына». Вот когда миссис Доусон действительно побледнела. «Эванса?» Эндрю посмотрел на коллегу. «Насколько мы знаем, миссис Доусон, раньше у него проблем с полицией не было», — сказал Харри. «Нет, нет, конечно, не было. Слава богу. Собственно говоря, к вам мы заехали, потому что ваше заведение как раз по пути в Брисбен. Мы подумали, вдруг вам известно что-нибудь об Ингер Холтер». Она повторила про себя имя, будто пробуя его на вкус, потом покачала головой. «У Эванса было не так много девушек, а тех, что были, он привозил сюда, чтобы познакомить со мной. После того, как родился сын, у него... с той проклятой девчонкой, имя которой я, кажется, забыла. Я запретила, я сказала, по-моему, он должен подождать, пока не найдет подходящую». «Почему он должен подождать?» — спросил Харри. «Потому что я так сказал». «А почему вы так сказали, мэм?» «Потому что так будет лучше». Она посмотрела в сторону магазина, давая понять, что ей дорого время. «И потому что Эванс очень ранимый мальчик. В его жизни было много негативной энергии, и ему нужна женщина, на которую он сможет целиком и полностью положиться, а не эти потаскухи, которым лишь бы вскружить моему мальчику голову». Ее глаза затуманились. «Вы часто видитесь с сыном?» — спросил Эндрю. «Эванс приезжает сюда, как только у него выдается время. Ему здесь спокойно. Бедненький, он так много работает. Вы пробовали травы, которые он продает? Иногда он привозит их мне. Я завариваю их с чаем и кофе». Эндрю снова кашлянул. Уголком глаза Харри заметил какое-то шевеление между деревьями. «Нам уже пора уходить, мэм». «Последний вопрос. Да». Похоже, Эндрю что-то попало в горло. Он все кашлял и кашлял. Паутина начала раскачиваться. «Миссис Доусон, у вас всегда были такие светлые волосы?» В Сидней они вернулись уже поздно вечером. Харри чувствовал себя настолько измотанным, что мечтал лишь о том, чтобы поскорее вернуться в свой номер и завалиться спать. «Пропустим по стаканчику», — предложил Эндрю. «Нет, спасибо», — отказался Харри. «Волбери». «Ну, это уже почти работа». «Именно». Когда они вошли, Бергитта улыбнулась. После очередного посетителя она направилась к ним. Ее глаза были прикованы к Харри. «Привет», — сказала она. Харри понял, что сейчас хочет просто упасть в ее объятия и уснуть. «Именем закона два двойных джина с тоником», — потребовал Эндрю. «И я бы лучше выпил грейпфрутового сока», — сказал Харри. Она принесла заказ и склонилась над стойкой. «Так саму скетфери гар?» «Спасибо за вчерашнее по-шведски», — прошептала она Харри. Харри узрел у нее за спиной свое отражение с идиотской улыбкой. «Эй, там! Хватит вашей скандинавской воркотни! Пока за выпивку плачу я, будьте добры говорить по-английски», — строго посмотрел на них Эндрю. «А сейчас, молодые люди, я вам кое-что расскажу. Любовь — большая тайна, чем смерть». Театральная пауза. «Дядя Эндрю расскажет вам древнюю австралийскую легенду, а именно историю об огромном змее Бобурре и Валле». Они пододвинулись ближе, и Эндрю с довольным видом причмокнул, зажигая сигару. Жил-был на свете молодой воин по имени Валла, который очень сильно любил девушку по имени Мурра. А она его. Валла прошел племенной обряд посвящения и теперь был мужчиной, а значит, мог выбрать себе в жены любую женщину племени, при условии, что она не замужем и тоже его любит, а Мурра его любила. Валла очень не хотел расставаться с любимой, но по традиции он должен был отправиться на охоту, чтобы принести добычу в дар родителям невесты. Только так свадьба могла состояться. В одно прекрасное утро, когда на листьях еще лежала роса, отправился Валла в путь, воткнув в волосы белые перья кокоду, который дала ему Мурра. Пока Валлы не было, Мурра отправилась собирать мед для праздника. А между тем его было не так-то легко найти, и ей пришлось уйти от стоянки дальше обычного, и пришла она в долину валунов. Над долиной распростерлась удивительная тишина. Не было слышно ни птиц, ни насекомых. Она уже хотела идти дальше, как вдруг увидела гнездо, а в нем крупные яйца. «Надо взять их с собой к празднику», — подумала она и протянула к ним руку. В то же мгновение она услышала, как по камням кто-то ползет, и не успела Мурра ни шагу ступить, ни рта раскрыть, как огромная коричнево-желтая змея обвела ей живот. Мурра пыталась освободиться, но у нее никак не получалось. Змея начала душить ее. Девушка посмотрела в небо и попробовала выкрикнуть имя Валлы, но у нее не хватило воздуха. А змея все душила и душила ее, и в конце концов выжила всю жизнь из Мурры и переломала ей все кости. Потом змея уползла туда, откуда и приползла, в тень, где ее невозможно было разглядеть, потому что все цвета сливались в один в игре солнечных лучей между деревьями и камнями долины. Лишь два дня спустя изломанное тело Мурры нашли в долине валунов. Родители девушки были безутешны. Мать плакала и спрашивала мужа, что они скажут Валле, когда тот вернется домой. Эндрю блестящими глазами посмотрел на Харри и Бергитту. Костер уже догорал, когда на рассвете следующего дня с охоты вернулся Валла. Хотя поход был тяжелый, шаги воина были легки, а глаза блестели от радости. Он подошел к родителям Мурры, в молчании сидевшим у костра. «Вот мои дары», — сказал он, — и добыча его была богатой. Кенгуру, вомбат и ляжки эму. «Ты как раз успел к похоронам, Валла, который должен был стать нам сыном», — сказал отец Мурры. Казалось, Валлу кто-то больно ударил. Ему плохо удавалось скрывать свою боль и скорбь. Но закаленный воин, он сдержал слезы и спросил холодно, «Почему вы не похоронили ее раньше?» «Потому что нашли ее только сегодня», — ответил отец. «Тогда я последую за ней и потребую ее душу обратно. Наш Виринун сложит ее сломанные кости, а я снова вдохну в нее душу жизни». «Поздно», — ответил отец, — «ее душа уже отошла туда, куда попадают души всех умерших женщин. Но жив еще ее убийца. Ты выполнишь свой долг, сын?» Валла ушел от них, не сказав ни слова. Он жил в одной землянке с другими неженатыми мужчинами племени, но даже с ними он не заговорил. Несколько месяцев Валла не участвовал в песнях и плясках, а сидел один. Одни думали, он пытается укрепить свое сердце и забыть Муру. Другие говорили, что он хочет отправиться за Мурой в женское царство мертвых. «У него не выйдет», — говорили они. «Женщины попадают в одно царство, а мужчины — в другое». Однажды к костру подсела женщина, которая сказала: «Вы ошибаетесь. Просто он погружен в мысли о том, как отомстить за свою невесту. Может, вы думаете, стоит просто взять копье и убить Бубура, коричнево-желтую змею? Вы никогда его не видели. А я видела. Однажды, когда была маленькой, я посидела в тот же день. Это было самое ужасное зрелище на свете. Поверьте мне, Бубура можно победить только храбростью и хитростью. Я верю, что у этого молодого воина они есть». На следующий день Валла пришел к костру. Его глаза блестели. Казалось, он даже весел. Он спросил, кто отправится с ним собирать смолу. «У нас есть смола», — удивились его хорошему настроению соплеменники. «Можешь взять у нас. Мне нужна свежая смола», — ответил он. Засмеялся, увидел их испуганные лица и сказал: «Пойдемте, и я покажу, зачем мне нужна смола». Любопытные пошли с ним. А когда они собрали смолу, он повел их в долину валунов. Устроившись на самом высоком дереве, Валла попросил остальных отойти на край долины. С собой он взял лишь лучшего друга. Сидя на дереве, они выкрикивали имя Бубура, и эхо разносило их крики по долине, залитой солнцем. Вдруг показалась коричнево-желтая голова. Змея прислушивалась, откуда доносятся крики. Вокруг кишели маленькие коричнево-желтые змееныши, что вылупились из тех яиц, которые видела Мура. Валла и его друг скатали смолу в большие шары. Когда Бубур увидел воинов, он раскрыл пасть, высунул язык и бросился на друзей. Был полдень, и солнце ярко высвечивало белые зубы и красную пасть Бубура. Но в тот же миг Валла кинул самый большой шар прямо в открытую змеиную пасть. Челюсти непроизвольно сомкнулись, и зубы завязли в смоле. Бубур начал кататься по долине, но никак не мог избавиться от смолы, застрявшей в пасти. То же самое Валла и его друг проделали с другими змеями, и вскоре все они были не опасны и не могли разжать челюсти. Потом Валла позвал остальных людей, и те просто перебили всех змей. Все-таки Бубур убил самую красивую дочь племени, а потомство Бубура рано или поздно выросло бы в таких же жутких гадов. С тех пор таких ужасных коричнево-желтых змей в Австралии поубавилось, но людской страх не пропал, а рос год от года. Эндрю допил свой джин-тоник. «А мораль?» — спросила Бергитта. «Любовь — тайна больше, чем смерть, и надо остерегаться змей». Эндрю расплатился, дружески похлопал Харри по плечу и вышел из бара.